Глава 20. Утро встретило меня недовольным бормотанием возившегося среди книг Джуса. «Босс, я никак не могу понять, как так им удалось это провернуть?» «Да брось, Джус, не ломай голову. Просто они подсунули нам пустышку и заставили за ней гоняться. Закрыть чью-то душу в чужом теле, чтобы у нас не было возможности вызвать дух, это отличный ход. Думаю, те, кто убили Елену, изначально предполагали, что кому-то может прийти в голову попытаться вызвать ее дух. Вот и перестраховались». «Думаешь, это рук дело Екатерины и ее ухажера?» «Не знаю, но вполне может быть». Пожал я плечами. «Кстати, пока ты дрых звонила Соболева». «И что сказала?» «Да ничего особенного. Она предложила тебе прогуляться». «Прогуляться?» Недоуменно протянул я. «Да, она будет ждать тебя в парке через час». «В парке...» По слогам протянул я. Я взял со столика телефон и посмотрел на время. «Что ж, пожалуй, будет лучше, если я начну собираться прямо сейчас. Кстати, Джус, удалось найти хоть что-то по моему запросу?» Енот замялся, явно подбирая слова. «Тут такое дело. На открытых аукционах есть лишь один вариант, заслуживающий внимания». «Джус, не тяни». «Хорошо, как скажешь, босс. Начальная цена этого предмета уже вне всяких рамок нашего бюджета». Я вздохнул. «В любом случае, организуй мне место на этом аукционе. Хочу посмотреть, кому уйдет этот лот». «Нет проблем. Организуй все в лучшем виде». Переодевшись, я поднялся наверх. Щелкнув брелком сигнализации, забрался в автомобиль. Соболеву я увидел, когда припарковал машину и подошел к входу в парк. Девушка нетерпеливо ходила из стороны в сторону. Заметив меня, она призывно махнула рукой, я ускорил шаг. «Идем, есть разговор», — вместо приветствия произнесла Настя. «Что-то случилось?» «Нет, просто решила, что будет лучше поговорить в парке». «Опасаешься лишних ушей?» «Можно и так сказать. Я думаю, что у меня получилось выйти на след человека, убившего мою мать». «Вот как», — протянул я. «Ты не выглядишь удивленным». «Не выгляжу». «Письмо довольно странное, но человек, его отправивший, всеми силами пытался заверить меня, что ты с недавних пор тоже знаешь имя ублюдка, убившего мою маму». «Насть, послушай, ты уверена, что автор этого письма не манипулирует тобой?» «Нет. Я уверена, тот, кто его написал, куда более осведомлен, чем я». «Так может быть, автор и есть убийца?» — предположил я, делая последнюю попытку увести Петра с линии удара. «Тот твой друг, что живет на кладбище, это ведь он? Я права?» «Настя, я не понимаю, о чем ты говоришь. Давай ты возьмешь свои эмоции под контроль, и мы продолжим наш разговор в более спокойной обстановке». «Ты считаешь, что я не в себе?» Настя смерила меня злым взглядом. «Нет, не считаю». Истошный женский крик прервал мою речь. Мы с Соболевой закрутили головами, пытаясь локализовать его источник. «Туда». Первым сориентировался я, увлекая напарницу на соседнюю аллею. Мы подоспели как раз вовремя. Несколько человек помогали поднять с земли мужчину в дорогом пальто и в строгом деловом костюме. Истошно кричавшая до этого женщина уже не кричала, а пыталась ослабить тугой узел галстука, чтобы хватающий ртом воздух мужчина мог дышать. Оттеснив женщину в сторону, я в пару движений ослабил узел и расстегнул ворот рубашки. «Насть, вызывай скорую. Похоже, у него сердечный приступ». Мужчина хрипел и впивался руками в горло, словно бы пытаясь разжать чьи-то невидимые руки. Наконец он вздрогнул в последний раз, и его голова безвольно упала на грудь. «Все, скорая уже не поможет», — сказал я. «Насть, нужно его обыскать, может, у него при себе документы». Охлопав карманы мужчины, я вытащил телефон, кошелек, связку ключей и какую-то мелочевку. Стоявшая рядом женщина хотела было возмутиться, но махнувшая ксивой Соболева заставила ее замолчать. «Так, вот и документы. Водительские права. Поликарпов Алексей Сергеевич. Прочитал я данные». «Странно. Очень странно. Может быть, это какая-то ошибка?» Фото на правах и дата рождения не слишком-то соотносились с тем, что я вижу перед собой. Парню, судя по правам, едва ли стукнуло 25. А этому свежеиспеченному мертвецу хорошо за 80. Может, это не его документы? В любом случае, лучше будет, если этим займутся коллеги Соболевой. Похлопав по карманам пальто, я неожиданно сделал еще одну находку. Игровая фишка с едва различимой цифрой 1. При прикосновении костяной кругляш едва ощутимо кольнул меня остаточной магией. «Ты что-то нашел?» «Нет, только документы», — сказал я, протягивая девушке портмоне и найденные права. «Больше ничего?» «Ничего. Остальное все положил рядом с ним на лавочку». Девушка сухо кивнула, а я, проведя рукой по лицу покойного, закрыл ему глаза. «Похоже, документы не его», — пришла к очевидной мысли Соболева. «Ну да ладно, думаю, учитывая наличие телефона и ключей от машины, установление личности — это лишь вопрос времени». Тем временем рядом с лавочкой начали собираться зеваки. Кто-то делал фотографии, кто-то, не обращаясь ни к кому конкретно, пытался узнать, что тут, собственно говоря, произошло. Относительный порядок наступил лишь спустя два десятка минут. Когда приехавшая скорая забрала труп, а прибывшие сотрудники полиции поспешно опросили меня и Соболеву, толпа начала расходиться. «Похоже, большинство из зевак теперь обеспечили себя темами для пересудов на год вперед», – задумчиво протянул я. «Андрей, возвращаясь к нашему разговору, может быть, уже скажешь?» «Настя, я не знаю, что тебе сказать. Петр не в себе и несет полную чушь. Да и неужели ты думаешь, что, зная имя того, кто виновен в гибели твоей матери, я бы стал его выгораживать?» «Андрей, в том-то и дело, что ты не раз и не два скрывал от меня правду. Но не в этот раз. Если ты и вправду считаешь, что Петр виновен, то я прошу лишь одного. Не езди на кладбище одна. Боишься, что я могу наделать глупостей?» «Да, боюсь. Мне уже не раз доводилось видеть, что делать с людьми месть. Поверь, она не принесет тебе облегчения. Тебе не станет легче, если ты его убьешь. Да и учитывая нынешнее состояние Петра...» «Что ж, я ожидала такой ответ», — сказала Настя, сдергивая с шеи амулет и протягивая его мне. «Насть, погоди!» «Андрей, сделай милость. Не ходи за мной, потому как ты выбрал свою сторону». «Насть, это глупо!» Я попытался ухватить девушку за руку, но она выдернула ее и влепила мне пощечину. «Ты такой же, как и мой отец. Тебе наплевать на других». «Мне не наплевать. Послушай же ты меня». «Не послушаю». Поняв, что в таком состоянии нечего и думать о том, чтобы образумить девушку, я оставил всякие попытки ее догнать. Остановившись на краю аллеи, я достал телефон и набрал номер Петра. Гудки. «Ну же, возьми трубку, возьми трубку!» Едва слышно бормотал я. Попробовав еще несколько раз, я зло сплюнул и написал СМС. «Пусть между нами и нет дружбы, но будет лучше, если Петр прислушается к моему совету и просто заляжет на дно». Не знаю, кто прислал Насте это злополучное письмо, но он угодил в самую точку. Не думаю, что Настя прямо сейчас бросится на кладбище в поисках Петра. Скорее, она соберет всю имеющуюся информацию, взвесит все за и против и уже тогда начнет действовать. Может, получится перехватить ее у кладбища. Как бы там ни было, еще не все потеряно. Раз Настя устроила эту встречу, значит, она все еще сомневается, что содержимое письма – это правда. Нужно подумать и подобрать подходящие слова, чтобы ее переубедить. Петр, конечно, псих, но позволить Насте его убить я не могу. В конце концов, должен же быть другой путь. Дойдя до одной из лавочек, я вытащил сигарету и закурил. В руке сама собой оказалась игровая фишка. Что-то мне подсказывает, что этот игровой атрибут не просто так оказался в моих руках. Перевернув ее, я увидел небольшую гравировку, нанесенную прямо поверх кости. Любопытно, это адрес, по которому жил покойный, или нет? Нужно будет проверить. Игральные фишки из кости – это редкость и предмет коллекционирования. А судя по тому, что ее обладатель с ней не расставался, это не просто редкость, а довольно ценная вещь. Иначе какой смысл было ему таскать ее с собой? Набрав телефон Соболевой и не получив ответа, я поднялся с лавки и направился к выходу из парка. Добравшись до машины, я включил навигатор и вбил адрес игральной фишки. Поразмышляв несколько секунд, навигатор предложил мне на выбор несколько маршрутов. Кликнув по экрану, я выбрал кратчайший и завел двигатель. Внедорожник, сыто зарычав, тронулся с места. Послушно следуя указаниям навигатора, я размышлял над сложившейся ситуацией. Бросать все на самотек нельзя. Петр тоже не ангел. И вряд ли просто будет сидеть в ожидании, когда его найдет Соболева. А значит, проблемы будут в любом случае. Так, прикидывая варианты развития событий, я доехал до перегородившего мне дорогу шлагбаума. «Гольф-клуб, значит?» Посмотрев на вывеску, усмехнулся я. Из небольшого здания вышел серьезного вида охранник. Опустив стекло, я молча ждал, пока он приблизится. «Ваш пропуск», – безэмоциональным голосом произнес он. Я протянул игральную фишку, и охранник, бросив на нее быстрый взгляд, махнул рукой. Шлагбаум начал подниматься, а охранник, вернув мне фишку, произнес: «Приятного вам отдыха». «Спасибо», – сказал я, трогая с места и проезжая вглубь территории. Остановив машину на парковке, я задумался. Куда идти дальше? Впрочем, мои сомнения довольно быстро развеялись. Из прилегавшего к парковке здания выскочил невысокий лысоватый мужчина и направился ко мне. «День добрый, вам назначено?» «Нет, не назначено, но я получил от знакомого эту фишку и решил заехать посмотреть». «А от знакомого, значит?» — разулыбался мужчина. «Что ж, прошу вас, уважаемый, меня зовут Андреа Ривальди». «Ривальди?» — переспросил явно смутившийся мужчина. «Ривальди», — подтвердил я. «Что-то не так?» «Нет, что вы, просто ваш визит стал для нас неожиданностью. Скажите, вы приехали, чтобы поучаствовать в игре?» «Честно говоря, еще утром я ничего не знал про ваш клуб, так что понятия не имею, о каких играх идет речь». «Вы же сказали, что получили фишку от друга», — насторожился было мой сопровождающий. «Так и есть». Но он не дал никаких пояснений, отделавшись общими фразами. «Но, как вы видите, любопытство взяло верх, и я решил приехать, чтобы посмотреть на все воочию, так сказать». «Что же, это похвальное стремление», — разулыбался мужчина. Открыв дверь здания, он сделал знак следовать за ним. Миновав зону отдыха, мы прошли через неприметную служебную дверь и оказались у ведущей вниз лестницы. «Здесь у нас все по-простому», — сказал он, кивнув на мерцающую зону с игровыми автоматами. «К вечеру будет не протолкнуться. Здесь несколько игровых столов, ну и, конечно, несколько вип-залов». «И во что главным образом играете?» «По-разному, но мы не вмешиваемся в то, что творится в вип-зоне. Главное, чтобы это не противоречило негласным правилам нашего заведения». «И какие же здесь правила, позвольте полюбопытствовать?» «Никаких убийств и оружия. Так что вам придется расстаться с вашим пистолетом». «Вот как? И где я его могу оставить?» «Можете оставить его в сейфе у себя в номере. А вот патроны лучше сдать мне. Не подумайте, что мы вам не доверяем, но не хотелось бы, чтобы вы после проигрыша пошли выяснять отношения со своими оппонентами». «А что, если я откажусь?» «В таком случае вас просто попросят покинуть наше заведение, а охрана поместит вас в стоп-лист. Как считаете, она того стоит?» Я пожал плечами. «Что ж, все предельно понятно. И когда же состоится игра?» «Игра здесь никогда не прекращается, хотя сегодня большая часть наших завсегдатаев задерживается. Но если хотите, вы можете составить компанию джентльменам в вип-зале». «Что за джентльмены?» «На этот вопрос я не могу ответить, но смею вас заверить, они вполне платежеспособны». «Кстати, о платежеспособности. Прежде чем приступить к игре, вам стоит запастись фишками». Мужчина кивнул мне в сторону небольшого застекленного окошка. «Кстати, ключи от номера вы сможете получить там же». «Спасибо». «О, не благодарите, это всего лишь моя работа». Оставив меня в одиночестве, мужчина удалился. Я подошел к окну и кашлянул, привлекая внимание молоденькой девушки. Та ловким движением сцапала мою банковскую карту. Постучав по клавишам, она уточнила. «На какую сумму будете играть?» «А какой лимит?» «Лимита нет. Вы можете поставить любую сумму или ее эквивалент в имуществе». Я присвистнул. «Давайте для начала на 500 000». Девушка пренебрежительно скривилась. Видимо, я сморозил какую-то глупость. Последние слова я произнес вслух, отчего девушка натянуто улыбнулась и протянула мне через окошко небольшую стопку разноцветных фишек и небольшую ключ-карту с номером 13. Появившийся из ниоткуда парень в яркой ливрее указал мне на еще одну дверь. Миновав ее, я оказался в длинном коридоре с кучей однотипных дверей. Посмотрев на телефон, ожидаемо увидел значок отсутствия сети. Не знаю, что это за клуб, но пока все это больше напоминает какую-то тюрьму. И самое паршивое, что с помощью этой фишки меня сюда попросту заманили. Скорее всего, сейчас неизвестные наблюдают за мной и решают, что же делать дальше. Плюхнувшись на кровать, я устало прикрыл глаза. Нужно решить, что делать дальше, пока все идет по плану. Но стоит мне дать понять окружающим, что я их раскусил, они со мной разделаются. Пистолет у меня забрали. Машину почти наверняка обыскали сверху донизу. А раз меня до сих пор не убили, значит, им нужны не мои жалкие гроши, а нечто иное. Мои размышления прервал деликатный стук в дверь. Очередная молоденькая девушка. «Господин Ривальди, если вы желаете, можете пройти в вип-зал. Несколько наших гостей с радостью составят вам компанию». Девушка протянула мне белую маску с прорезями для глаз. «Это еще что?» «Это небольшая предосторожность в целях конспирации. Многие из наших гостей предпочитают сохранять инкогнито. Позвольте вам помочь». Девушка помогла мне справиться с завязками. Убедившись, что все в порядке, я забрал лежавшие на прикроватном столике фишки и направился вслед за сопровождающей. Идти пришлось недолго. Миновав коридор, мы вышли к еще одной двери, скрытой за массивной портьерой. «Вам сюда», — произнесла девушка, делая жест рукой. Небольшой круглый столик. При моем появлении сидевшие за ним люди синхронно развернули в мою сторону головы. «Сыграем?» — предложил я, выкладывая на стол стопку фишек и прерывая затянувшееся молчание. «Сыграем», — согласился с моим предложением мужчина в темно-зеленой полумаске. «Во что будем играть?» — оживился третий мужчина в безвкусном бордовом костюме и такой же маске. «Решать нашему новому знакомому», — криво усмехнувшись, произнесла сидевшая справа от меня женщина. Ее лицо было скрыто глухой черной маской, но ее голос показался мне смутно знакомым. «Значит, решать мне», — задумчиво протянул я, пытаясь просчитать сложившуюся ситуацию. «Мой друг недавно побывал в этом игровом зале и лишился всего». «Можно подумать, что его кто-то тянул за язык. Он проиграл все и поставил на кон свои годы». «Ага, вот теперь моя догадка получила подтверждение. Значит, парень проиграл все оставшиеся годы жизни, а затем стремительно постарел. Видимо, ему велели в качестве оплаты долга вручить фишку мне. Только никто не разъяснил парню, как именно будет происходить передача. «Ну так во что будем играть? Или же продолжим здесь сидеть до скончания веков?» Ледяным тоном произнесла женщина. «Думаю, тем, кто запросто может присвоить чужие годы, пару минут не покажутся чем-то существенным. А парень умен, прямо как его покойный отец». Рассмеялся мужчина в бордовой маске. «Видимо, он рассчитывал, что таким нехитрым способом сумеет меня зацепить. Эти трое уже давно неодержимые люди. Они демоны, которые нашли способ получать человеческие души в максимально эффективном формате. А я был настолько глуп, что сам к ним приперся. Будем играть в кости». «Хах, парень, неужели ты думаешь обмануть судьбу? Придя сюда с ключом, ты подписал себе приговор. Значит, все дело в ключе?» «Конечно, в ключе. В чем же еще?» Раздраженно бросила женщина. «В таком случае, почему вы попросту его не забрали?» «Ты сам это прекрасно знаешь. Ключ нельзя забрать силой. Его можно найти, купить, украсть, подарить или отдать доброй волей. Я вижу, ты удивлен, мальчик?» Рассмеялась демонесса. «Похоже, Петр не раскрыл суть своего подарка». «А почему бы ему было это делать?» Решил я потянуть информацию и слова охотливой демонессы. «Ты прав. Петр всегда жил особняком. Глупец. Он надеялся, что сможет жить нормальной жизнью. Хранители обречены на боль и страдания. Это вы уничтожили его семью». Решил внести ясность я. «Нет, какой нам от этого смысл?» Синхронно рассмеялись демоны. «Петр и его близкие были законной целью для ведьм. Он надеялся, что сможет затаиться и прожить жизнь, как обычный человек. Вот только ведьмы выследили его и предложили вернуть им ключ. Петр заупрямился и решил, что сможет с ними торговаться. Но ведьмы не торгуются. Поэтому, чтобы окончательно не сойти с ума, он передал ключ тебе, а сам начал охоту. Бессмысленная жертва. Будь ты поумнее, ключ не попал бы к нам в руки. Такое впечатление, что вы все просто уверены, что сможете его заполучить». «А что нам помешает? Твоя подружка?» Рассмеялась женщина. «Нет. К чему сюда ее впутывать? А что, если мы сыграем на мою жизнь? Если выиграю я, то вы уйдете за кромку, а я уйду отсюда вместе с ключом. Ну а если я проиграю, то сможете получить и ключ, и мою душу». «Какой нам резон соглашаться на твои условия?» «Вы правы, резона соглашаться у вас нет. Но вы ведь сами согласились на игру, так почему бы нам с вами не оговорить условия?» «Что ж, идиот!» Хищно оскалился мужчина в бордовом. «Играем до трех побед. Бросать будем по очереди. Победит тот, кто выбросит самую меньшую комбинацию. Договор?» — спросил я, протягивая демону руку. «Договор», — сказал он, пожимая ее. Меня скрутил приступ боли. С трудом поборов ее, я уселся за стол. «Если никто не возражает, я начну», — сказал я. Закидывая кости в потемневший от времени стакан для игральных костей, я несколько раз его тряхнул, разгоняя их. «По-моему, я выиграл». «Невозможно!» Начала было подниматься со своего места демонесса. Бам, бам, бам! Стол полетел в сторону, а один из укрывавшихся за ним демонов схватился за простреленное плечо. Перекинув тело за барную стойку, я выругался, когда в стойку с бутылками угодила волна сырой энергии. Брызнули осколки. Рядом с грохотом приземлился Петр. Бросив мне мою кобуру с пистолетом, он произнес: «Давай в темпе, пока они не очухались!» Я, выхватив пистолет, выстрелил в бросившуюся было к выходу женщину. Картечь попала ей в спину, повалив с ног и протащив по полу несколько метров. «Давай к парковке!» Где-то вверху что-то громыхнуло. Застучала автоматная очередь. В воздухе повис запах дыма. «Давай на парковку, уйдут!» Прокричал выдернувший меня из ступора Петр. Перепрыгнув через лежащего на полу демона в темно-зеленой маске, я выглянул в коридор. Судя по следам крови, оба демона воспользовались именно им. «Ты должен мне многое объяснить». «Должен, но сейчас не время», — бросил на бегу Петр. Мы успели вовремя. Оба демона, толкаясь и ругаясь на неизвестном языке, пытались забраться в подъехавший к ним автомобиль. Не сговариваясь, мы открыли огонь. Брызнула кровь. Получившая пулю в затылок демонесса ткнулась лицом в асфальт. Автомобиль, взвизгнув покрышками, попытался было уйти, но расстрелявший в него остатки магазина Петр не дал ему это сделать. Перезарядив оружие и обходя машину по дуге, мы приблизились. Демон в бордовом костюме был еще жив. Распахнув дверцу, я направил на него пистолет. Заметив мой револьвер, он лишь рассмеялся. Бам-бам. Револьвер сухо щелкнул, информируя меня о необходимости перезарядки. «Значит, все это представление с ключом было лишь ради того, чтобы выманить эту троицу?» Развернулся я к Петру. «Извини, парень, но я не мог до конца тебе доверять. Поэтому и решил использовать тебя в темную». «Значит, все это представление с охотой на меня с Соболевой — это была проверка?» Петр рассмеялся. «Согласись, я прокололся лишь один раз. Когда потянулся за оружием, я решил, что ты работаешь на один из ковинов. Но когда ты оставил меня в живых, всякие сомнения в твоей лояльности отпали». «Значит, я был наживкой?» «Ты был наживкой», — подтвердил Петр, хлопая меня по плечу. «И ты отлично справился. Благодаря тебе мы вытащили всю эту дрянь из нор, где они скрывались. А если бы я погиб?» «Брось, мы тебя страховали. К тому же наши с тобой коллеги не спускали с тебя глаз. Я был уверен, что кто-то из этой троицы непременно клюнет, узнав, что ключ сменил владельца. И это произошло. Андре, мы их переиграли. Переиграли!» «Ладно, обмоем это дело вечером. А теперь быстро собираем трофеи и валим отсюда».